Ко мне подошел Вольф, сзади него Уилкинс. Вольф сказал вежливо, как странствующий проповедник, но без убеждения, скорее автомат, чем живой человек. «Мистер Апчерч, вашей обязанностью будет позаботиться о дочери капитана». И, не произнеся больше ни слова, разрезал мои веревки. Сначала я не мог сдвинуться с места, ноги у меня были каменные. Он стоял и ждал. Уилкинс у него из-за плеча подмигивал мне и улыбался, кривил и растягивал рот. Вращая выпученными глазами, я все еще изображал негра на случай, если именно это послужило к моему спасению. Я, как только смог, волоча плохо слушающиеся ноги, поднялся по трапу на ют и вошел в капитанский салон. Здесь нашелся фонарь, масло и фосфорные палочки, и скоро помещение было освещено ярче, чем когда-либо при мне прежде. Все оставалось на своих местах. На шахматной доске ждали капитана расставленные фигуры. Не стану подробно описывать, какую картину осветил мой фонарь во внутренних капитанских покоях. Я ни разу не бывал дальше полутемного салона, где занимался с Августа и Мирандой. Сюда выходили две каюты, не считая штурманской рубки, спальня капитана и спальня его дочери. В каюте капитана все было изорвано и разбито. Койка изрублена топорами, рундук взломан, капитанские пожитки разбросаны от одной переборки до другой. На полу, полузасыпанный перьями и споротой перины, валялся портрет Флинта. Пристальный взгляд, свирепая линия рта под черными усами заставили меня содрогнуться. Если бы я раньше хоть раз поддался гипнотической силе этого дьявола Флинта, я бы, верно, и теперь подпал под его воздействие. Не для того ли Флинт и повесил этот портрет у Миранды, чтобы не упускать ее из-под своей власти? Вокруг головы на портрете было изображено сияние, как у Иисуса, только церковные портреты манернее. Глаза виновато закачаны, руки воздеты в молитве, словно поднимают невидимую завесу, идя навстречу пожеланиям зрителя, зря его не затрудняя, почтительный, как натюрморт, как ваза с бледными лимонами. Я поднял портрет с полу, по-прежнему стараясь глядеть в бок, но все равно почувствовал, как меня охватывает странная сонливость, и поспешил выпустить полотно из рук, точно гадюку. Во второй комнате я нашел Миранду. Она лежала, застыв в немом бешенстве, под подбородком сжатые кулачки, разодранное платье, как окровавленные лохмотья лунного света. Вся в синяках и ушибах, глаза расширены от страха. «Миранда!» — забывшись, со стоном выговорил я и опустился подле нее на колени. Глаза ее еще больше расширились. Она прошептала: «С каких пор ты знаешь?» С самого начала. Это была отчасти правда. «Где Иеремия?» — спросила она. «Исчез. Убит, не всякого сомнения». Она закрыла глаза, испуганно спряталась внутрь себя, безжалостная Миранда Флинт, наконец-то теперь виноватая. Я сжал ей руку. Она не пожелала очнуться. Вольф стоял над шахматной доской капитана, словно размышляя о том, как закончить партию. Он говорил, как всегда, гнусаво и книжно. Капитан не понимал природу власти. Он ухмылялся поверх очков, глядя на доску и двумя пальцами закручивая конец уса. Уилкин сиял. Ему явно нравилась декламация Вольфа, хотя не думаю, чтобы он был согласен с ним по существу. А Вольф, руки в боки, профессорским тоном продолжал, не отводя глаз от шахмат. Он употреблял свою власть неограниченно и в этом был прав, но не сознавал того, что надо придавать своей деятельности видимость заботы о благе всего корабля. Благо всего корабля в целом надо было внушить команде ценнее, чем жизнь любого из ее членов. Корабль — это особое существо, у него есть свое предназначение, недоступное нашему уму, а каждый из нас — всего лишь клетка в его организме. Скажем, капитан — это мозг. Надо им объяснить, но и мозг служит целому. Долг каждого на корабле Необходимо было, чтобы они это ясно поняли, безоговорочное подчинение. Корабль — это отец. Он заговорил решительнее, отрывистее. Нужды корабля — наша религия, и любой отход от этой религии следует встречать со строгостью и не давая ни малейшей воли воображению. Вы удивлены, мистер Апчерч, мистер жонглер словесами? А ведь я говорю дело. Если дать волю воображению, то можно дойти до сочувствия даже киту. Как он величав, кричит нам воображение, как огромен, как могуч. Он ухмыльнулся. Уилкинс тоже ухмылялся и щурил глаза, заплывшие еще сильнее обычного благодаря капитанскому вину. А Вольф поднял указательный палец, бесконечно суров, бесконечно доволен собой. «Но что бы ни кричало нам воображение, друг мой, кит — это враг китобойца. Насилие — вот смысл жизни на этой земле, в нем единственная наша свобода. Раз я умнее тебя и сильнее, значит, я капитан на Иерусалиме. Захочу — в дугу тебя согну. Думаешь, ты, значит, бедная жертва? Ничуть. По логике вещей я представляю тебе угнетать тех, кто под тобой. Те, в свою очередь, угнетают тех, кто под ними. И так до самого последнего паука, обдирающего крылья мухам.